Заговор и нашептывание употребительны при вывихах, переломах и многих болезнях. Тут также доселе еще вовсе ничего не исследовано. В каких случаях это только обман, с одной стороны, а легковерное воображение, с другой, и в каких случаях кроется что-нибудь более, то есть действительное влияние физических или животных сил. Это такое дело, которое уже явно смешивается с народным врачеванием и потому только косвенно касается нашего предмета. Но весьма нередко мы находим под видом и названием заговора от болезни врачебные средства, коим народ охотнее верит под таинственной личиной заговора. Например, от криков младенца должно вытряхнуть из маковки все зерна, налить туда теплой воды, взять ребенка, отнести его на чердак, под насест, где сидят куры, нашептать заговор, перевернуть ребенка через голову, воротиться и дать выпить воду. Явно, что здесь ребенку дается легенький сонный напиток, а чтобы он не перестоялся и не сделался слишком крепким, то придумали определить время прогулкой на чердак, под насест и обратно. Собственно, от вывихов и переломов, конечно, подобные штуки представляют самую ненадежную помощь. И если с заговором не соединяется работа костоправа, что нередко бывает, то нашептывания эти приносят, конечно, много вреда, оставляя людей без помощи или устраняя всякое разумное пособие. Заговоры от зубной боли принадлежат к числу весьма распространенных и находят много заступников, кои, по словам их, столько раз на себе испытали силу их, что готовы положить за правду эту голову на плаху. Скажем то же, что о так называемых симпатических средствах вообще. Если тут кроется что-нибудь, то ученые наши объяснят это со временем, причислив все явления к животному магнетизму. Я бывал свидетелем тому, как заговоренная бумажка или нашептывание, или наложение руки на щеку мгновенно укрощали боль. Но, собственно, на меня это не действовало, и жестокая зубная боль продолжалась. Бабы говорят, что если кто разувается, всегда начиная с левой ноги, то у него никогда не будут болеть зубы. Целый ряд подобных поверьев помещен нами ниже, в разряд шуточных. В число средств, кои даются от зубной боли с наговорами, помогают иногда по естественным причинам. Принадлежит следующее. Положить на больной зуб два обрубка круглого корешка или прутик обыкновенного корня дикой земляники и держать их, стиснув легонько зубы, чтобы палочки лежали одна на другой и не перекатывались. Усилие это и однообразное напряжение нередко доставляют скорое облегчение. Иные верят, что должно задушить крота, чтобы приобрести силу исцелять зубную боль одним прикосновением руки. По опытам моим это не подтвердилось. Заговоры разного рода на пчел относятся до так называемого пчелиного знахарства, изложенного довольно подробно у Сахарова. Но об одном предмете можно бы написать целую книгу, в кое дельные замечания, основанные на многолетнем опыте, но укутанные в таинственные и суеверные обряды, путались бы попеременно с затейливыми или вовсе глупыми вымыслами праздного воображения. Есть, между прочим, поверье даже о том, что можно делать пчел, наклав всякой всячины в закупоренную бочку и поставив ее с известными обрядами на зиму в амшаник.